Глава седьмая. Мы карабкались на склон. Некоторые руки махали нам на прощание. Джард показал им нос. «Ты меня осуждаешь, что я хочу отсюда сбежать?» — спросил он. «Ничуть. Если это твое переливание действительно освободило меня от власти Логроса, я могу прожить тут неопределенно долго, возможно. Вот почему я швырнул ледышкой в Барреля, а не в тебя. Помимо того, что ты сообразительнее и можешь отыскать таки выход. Он порождение Логруса и в случае нужды не сумел бы поддержать меня своим огнем». «Мне тоже об этом подумалось», — сказал я. «Правда, в голову пришло другое возможное решение. Но его я оставил при себе. К чему ты клонишь?» «К тому, что буду помогать тебе, чем сумею, только бы ты меня здесь не бросил. Конечно, мы не ладили, но если ты согласен, я готов все забыть». «Я всегда был согласен. Ты вечно первым затевал ссоры». «Ничего не первым», — возразил Джард. «Ладно, ладно, ты прав. Я никогда тебя не любил и, возможно, не люблю и теперь. Но не буду тебя подначивать сейчас, когда мы так друг другу нужны. Насколько я понимаю, это я тебе нужен». «Не спорю и не могу убедить тебя, что говорю искренне», — сказал он. «А жаль. Мы еще немного поднялись. По-моему, воздух начал теплеть». Наконец Джард продолжил. «Попробуй взглянуть с другой стороны. Я похож на твоего брата Джарта. Я примерно такой, каким он был некоторое время назад, примерно, да не такой же. С того мгновения, когда мы пустились на перегонки, я двигаюсь в свою, отличную от его, сторону. Моя ситуация только моя, и я не перестаю размышлять с тех пор, как обрел самостоятельность. Настоящий Джард знает то, чего я не знаю, обладает силами, которых у меня нет. Однако я помню все, что было с ним до прохождения Логруса, и лучше, чем кто-либо другой, могу угадать ход его мыслей. Так вот, если он действительно так опасен, как ты говоришь, я тебе пригожусь, если надо будет предвосхитить какие-то его поступки». «Тут ты прав», — согласился я. «Если, конечно, ты не встанешь на его сторону». Джард покачал головой. «Он не будет мне доверять. А я ему. Мы слишком хорошо себя знаем. Самоанализ подсказывает. Понимаешь, о чем я?» «Это значит, что ни тебе, ни ему доверять нельзя». Он нахмурился. Потом кивнул. «Да, наверное». «Так почему я должен тебе верить?» «Сейчас, потому что держишь меня за горло. Дальше, потому что не сможешь без меня обойтись». Еще несколько минут мы поднимались в молчании. Потом я сказал: «Что меня больше всего в тебе тревожит, Джард прошел Логрус совсем недавно. Добро бы ты был повзрослевшей, подобревшей версией моего нелюбезного братца. Так ведь нет. Ты весьма новая модель. Касательно же твоего расхождения с оригиналом, не верю, что за такое короткое время можно измениться всерьез». Он пожал плечами. «Что я могу добавить к прежним словам? Если так, ограничимся понятием власти и шкурного интереса». Я улыбнулся. «Мы оба понимали, что в любом случае так и будет. Впрочем, разговор помогает скоротать путь. Пока мы лезли вверх, мне пришла в голову интересная мысль. Как, по-твоему, ты сумел бы пройти сквозь тень?» «Не знаю», — ответил Джард, подумав. «Последнее, что осталось в моей памяти, Это как я прошел Логрус. Думаю, тогда и была закончена запись, поэтому я не помню, чтобы Сухай наставлял меня в движении по теням. Не помню, чтобы пытался это сделать. Думаю, сумел бы. А ты как считаешь? Я остановился перевести дух. Вопрос настолько сложный, что мне не хватает знаний даже на догадки. Я думал, может, ты явился сюда, начиненный готовыми ответами, чем-то вроде сверхъестественного знания своих возможностей и ограничений. Увы, нет. Если не считать предчувствия сверхъестественными. Я бы счел, если бы ты часто оказывался прав. Черт, еще рано судить. Черт, ты прав. Вскоре мы оставили внизу полосу тумана, из которой сыпался снег. Спустя какое-то время ветер заметно ослабел, потом совсем улегся. Впереди показался гребень, и мы довольно быстро выбрались на него. Я обернулся и увидел лишь поблескивающий туман. Вперед телеграфной лентой из точки тире уходил серпантин. Видимо, тропа то и дело ныряла за камни. По ней мы и пошли. Сперва направо, потом налево. Я поглядывал на Джарта. Не узнает ли он местность? Разговор всего лишь слова, а он куда ни кинь все тот же Джарт, с которым я вырос. И если он заведет меня в ловушку, я первым делом всажу в него Грейсвандир. Мерцание. Камни справа, что-то вроде пещеры, будто дыра в другую реальность. Странноватый автомобиль мчится по крутой городской улице. Что... — начал Джарт. — Я по-прежнему не понимаю, что это должно значить. Впрочем, я здесь такого уже навидался. Я и про тебя сперва подумал, что ты из них. С виду как настоящие. Прямо бери, входи. Все может быть. Вдруг это и есть выход. Вряд ли все так просто. А давай попытаемся. — «Валяй!» — сказал я. Мы сошли с тропы и направились к окну в реальность. В следующее мгновение Джарт был уже на тротуаре рядом с улицей, по которой ехала машина. Он обернулся и помахал рукой. Рот его открывался и закрывался, но я не слышал ни звука. «Если я отряхнул снег с красного «Шевроле», почему бы мне не войти в одну из этих картинок? Если я войду, удастся мне уйти отсюда сквозь тень куда-нибудь в более подходящее место, прочь из этого мрачного мира. Я шагнул вперед, и сразу для меня включился звук. Я глядел на дома, на круто уходящую улицу. Я слышал гул машин, вдыхал городской воздух. Это вполне могла быть одна из теней Сан-Франциско. Я побежал за Джартом, который уже огибал угол. Догнал его, пошел рядом. Мы завернули за угол и встали, как вкопанные. Перед нами не было ничего. Стена мрака. Даже не мрака, абсолютной пустоты, от которой мы тут же отпрянули. Я медленно протянул руку. По телу пробежали мурашки, потом холодок, потом накатил страх. Я отступил на шаг. Джарт тоже протянул руку и тоже попятился. Потом вдруг резко поднял с обочины отбитое бутылочное донышко, размахнулся, бросил в ближайшее окно. И тут же побежал следом. Я за ним. Возле разбитого окна мы остановились, заглянули внутрь. Опять чернота. За окном не было ровным счетом ничего. «Мираж», — заметил я. «Угу», — кивнул Джарт. «Как будто нас пускают в разные тени, но только очень недалеко. Что ты об этом думаешь? — Я гадаю, может, мы должны что-то искать в одном из этих мест. Внезапно тьма за окном раздвинулась. Появился стол, и на нем свеча. Я потянулся сквозь разбитое стекло, и все тут же исчезло. Осталась одна тьма. — Я так понимаю, это положительный ответ на твой вопрос, — сказал Джард. — Думаю, ты прав. — Но не можем же мы искать неизвестно что в каждой встречной картинке. — Мне кажется, кто-то пытается привлечь твое внимание, и как только ты поймешь и начнешь вглядываться, тебе покажут нужную. — Свет. За окном появился уставленный свечами стол. — Ладно, — согласился я. — Если это то, что от меня требуется, я согласен. Здесь я еще должен что-нибудь искать? Наступила тьма. Она выползала из-за угла и медленно подбиралась к нам. Свечи погасли. Тьма лилась из окна. Здание напротив исчезло за плотной стеной тьмы. — Я так понимаю, это означает «нет», — вскричал я и побежал по суживающемуся темному коридору к тропе. Джард бежал следом. — А ты догадливый, — сказал я, пока мы, стоя на тропе, провожали глазами исчезающую улицу. — Как, по-твоему, картинки просто выбрасывались случайно, пока мы не додумались войти в любую? — Да. — Зачем? — Наверное, он свободнее распоряжается в этих картинках и легче может ответить на твои вопросы. — Он, то есть, путь? — Вероятно. — Я войду в следующую же, которая откроется. Я готов сделать все, что от меня хотят, лишь бы мне быстрее отсюда выбраться. Нам, брат, нам. — Конечно, — отвечал я. Мы пошли дальше. Ничего нового и интригующего по сторонам не появлялось. Дорога однообразно велась то вправо, то влево, и я уже начал гадать, кого мы встретим следующим. Если я действительно на территории пути и выполняю его волю, Логрус наверняка пошлет мне на перехват кого-нибудь из старых знакомых. Однако никто так и не возник. Мы миновали последний поворот, дальше дорога шла прямо, затем упиралась во что-то черное. Ближе стало видно, что она уходит в большую черную гору. Я почувствовал что-то вроде клаустрофобии. Джард тихо ругался на ходу, однако не успели мы добраться до горы, как справа что-то блеснуло. Я повернулся и увидел спальню Рэндома и Вайол в Амбере. Я глядел на комнату с юга, видел диван и ночной столик, дальше стул, ковер, подушки перед камином и окно рядом с ним. В окно лился солнечный свет. Ни в постели, ни в комнате никого не было. Поленья на решетке почти прогорели и слабо потрескивали. — Что теперь? — спросил Джард. — Это оно, — отвечал я, — так и должно было быть, понимаешь? Как только до меня дошло, что происходит, мне показали настоящее. Думаю, я должен действовать быстро. Как только соображу, один из камней камина загорелся красным. Он на глазах наливался светом. Это никак не отблеск углей, значит, я ринулся вперед. За спиной что-то кричал Джард, но слова его как отрезало, едва я вошел в комнату. От кровати слабо веяло любимыми духами Вайол. Я чувствовал, это настоящий амбер, а не какое-нибудь теневое факсимиле. Я быстро шагнул к камину. Джард ворвался следом. «Скорей выходи сражаться!» — вопил он. Я развернулся к нему, крикнул «Заткнись!» и поднес палец к губам. Он подошел, ухватил меня за руку и хрипло зашептал: «Боррель опять пытается материализоваться. К тому времени, как ты выйдешь, он будет ждать». Из гостиной донесся голос Вайол: «Есть здесь кто?» Я вырвал руку, опустился на колени перед камином и взялся за светящийся камень. Он казался вмазанным в кладку, но легко вынулся, едва я потянул. — Как ты угадал, какой дергать? — прошептал Джарт. — По свечению. — Какому свечению? Вместо ответа я запустил руку в образовавшуюся дыру, надеясь, что там не окажется колдовского капкана. Дыра была глубже, чем просто выемка от камня. Я нащупал что-то висящее на крючке или выступе — цепь. Ухватился и потянул. Джард затаил дыхание. Последний раз я видел его на Рэндоме в день похорон Кейна. В моей ладони лежал судный камень. Я быстро перекинул через голову цепь и опустил камень на грудь. В то же мгновение дверь отворилась. Я поднес палец к губам, взял Джарта за плечо и развернул к отсутствующей стене, за которой виднелась наша тропа. Он было запротестовал, но я силой толкнул его вперед. — Кто здесь? — спросила Вайол. Джарт в недоумении обернулся ко мне. Объяснить жестами или шептать, что она слепая, было некогда. Я снова ткнул Джарта в спину, но он извернулся, выставил ногу и толкнул меня вперед. Я чертыхнулся и упал. Сзади Вайол снова спросила: «Что?» И тут голос ее оборвался. Я грохнулся на тропу, успев в падении выхватить кинжал, перекатился и вскочил на ноги. Передо мною стоял Боррель. Он улыбался. Меч его был в ножнах. «Здесь из земли руки не торчат», — заметил он. «Так что теперь никакая случайность тебя не спасет». «Жалко», — сказал я. «Если только я сниму эту цацку с твоей шеи и верну ее в Логрус, мне позволят прожить новую жизнь вместо предшественника, предательски убитого твоим отцом, как ты сам говоришь». Видение монарших покоев в Амбере померкло. Джард стоял рядом с тропой возле черты, недавно отделявшей ее от древнего королевства. «Я знал, что не одолею его», — сказал он, почувствовав на себе мой взгляд, — «а ты уже раз с ним справился». Я пожал плечами. Боррель повернулся к Джарту. «Ты предаешь Логрус и владение хаоса?» «Напротив», — отвечал Джарт, — «может быть, я спасаю их от серьезной ошибки». «Какой ошибки?» «Скажи ему, Мерлин, повтори, что говорил мне, когда мы карабкались из морозильника». Боррель вновь взглянул на меня. «Эта история запутанная с самого начала», — сказал я. «Мне кажется, идет поединок между силами Логрусом и путем. Амбер и владение, возможно, вторичны, понимаешь?» «Чушь!» — перебил он, вытаскивая меч. «Ты нарочно выдумываешь на ходу, чтобы оттянуть наш поединок». Я переложил кинжал в левую руку, а правой вытащил Грейсвандир. «Ну и черт с тобой!» — вскричал я. «Подойди и возьми!» Тяжелая рука опустилась мне на плечо, придавила и одновременно крутанула так, что я волчком вылетел с тропы. Уголком глаза я видел, что Боррель отступил на шаг. «Ты похож на Эрика или на Корвина?» — сказал мягкий знакомый голос. «Хоть я тебя и не знаю, но на тебе камень, а значит, ты слишком важная особа, чтобы рисковать жизнью в мелкой потасовке». Я перестал катиться и повернул голову. Это был Бенедикт. Бенедикт с двумя нормальными руками. «Я Мерлин, сын Корвина», — сказал я. «А это первый фехтовальщик владений хаоса». «Ты, похоже, куда-то спешишь, Мерлин. Вот и иди», — сказал Бенедикт. Острие барелевого меча замерло в 10 дюймах от моего горла. «Никуда ты не идешь», — заявил герцог. «Тем более с этим камнем». Бенедикт беззвучно обнажил меч и отбил клинок Бореля. «Я сказал, иди, Мерлин». Я вскочил на ноги, отпрыгнул подальше от Бореля и осторожно обошел дуэлянтов. «Если ты его убьешь, — сказал Джарт, — он со временем материализуется снова». «Любопытно, — сказал Бенедикт, отбивая выпад и отступая на полшага. — Как скоро?» «Через несколько часов». «А сколько вам нужно, чтобы закончить свою миссию?» Джарт взглянул на меня. «Не знаю, — отвечал я. Бенедикт парировал необычным легким движением, как-то странно шаркнул ногой вперед и яростно атаковал. От рубашки Бореля отлетела пуговица. «Тогда я не буду торопиться», — сказал Бенедикт. «Удачи, малыш!» Он быстро отсалютовал мечом. В это мгновение Борель перешел в нападение. Бенедикт применил итальянскую шестую, так что оба клинка отошли в бок, шагнул вперед и левой рукой потянул противника за нос. Потом оттолкнул его от себя, отпрыгнул на шаг и улыбнулся. — Сколько вы обычно берете за урок? — долетел нам в спину его голос. — Интересно, много времени надо силе, чтобы материализовать призрака, — сказал Джарт на бегу. Мы трусили к скальной громаде, в которую ныряла дорога. — Несколько часов на одного только Бореля, — сказал я. — Если я не ошибаюсь, и Логрусу действительно позарез нужен камень, он бы, коли мог, прислал целую армию призраков. Теперь я убежден, что обеим силам очень трудно сюда проникнуть. Подозреваю, что они просачиваются в виде слабейших ручейков энергии. Будь это иначе, мне бы так далеко не забраться. Джарт протянул было руку потрогать камень, передумал и отдернул. «Похоже, ты бесповоротно на стороне пути. Сдается мне, ты тоже. Если, конечно, ты не намерен в последнюю секунду всадить мне нож в спину». Он хихикнул и тут же добавил, не смешно, «Мне придется быть с тобой заодно. Теперь я вижу, что Логрус создал меня орудием и выбросил бы на свалку, как только я отработал бы свое. Думаю, если бы не твое переливание, я бы давно растаял, поэтому, хочешь не хочешь, я с тобой, и твоей спине ничего не грозит». Мы бежали по прямой тропе и уже видели ее конец. Джарт некоторое время молчал, потом спросил. — А что в ней такого, в этой твоей подвеске? Зачем она Логрусу? — Это судный камень. Говорят, он старше самого пути и послужил его созданию. — Как по-твоему, почему он так легко отыскался? Можно сказать, сам пошел тебе в руки. — Понятия не имею, — отвечал я. — Если чего надумаешь, скажи мне, я охотно выслушаю. Вскоре мы оказались у места, где тропа уходила в полную тьму. Мы остановились и попытались хоть что-нибудь разглядеть. — Никакой тебе таблички, — сказал я, осматривая скалу по сторонам и сверху от входа. Джарт взглянул удивленно. — Знаешь, Мерлин, у тебя всегда было извращенное чувство юмора. Ну, кто вешает таблички в таких местах? — Кто-нибудь с извращенным чувством юмора, — отвечал я. Не один же я такой. Ладно, чего стоять, пошли, — сказал Джарт, вновь поворачиваясь к пещере. Над темным провалом зажглась красная табличка «Выход». Джарт с минуту смотрел на нее, потом медленно покачал головой. Мы вошли. Коридор вилял, и это меня немного удивляло. Пока все, что мы встречали в этой стране, было явно искусственным. И я ожидал увидеть штольню с гладкими стенами, а в ней прямой, как по линейке, прочерченный путь. Однако в действительности это больше походило на природную пещеру. Сталактиты, сталагмиты, колонны и озерца. Камень бросал зловещие отблески на все, что я останавливался рассмотреть. — А ты умеешь им пользоваться? — спросил Джарт. Я вспомнил отцовский рассказ. — Думаю, сумею, когда время придет, — сказал я, поднимая камень к глазам. Секунду я смотрел на него, потом отпустил цепочку. Сейчас меня больше занимал не камень, а дорога. Я вертел головой по сторонам, пока мы шли из сырого грота в просторный, словно собор, каменный зал, по узким переходам вдоль высохших водопадов. Что-то это напоминало, только я не мог сообразить, что. «Ничего не кажется знакомым». «Мне нет», — отозвался Джарт. Мы пошли дальше и миновали естественную нишу с тремя человеческими скелетами. Я поделился своими соображениями. Впервые с начала путешествия появились, если можно так выразиться, настоящие признаки жизни. Джарт медленно кивнул. «Начинаю сомневаться, между тенями ли мы идем», — сказал он. «Или уже вошли в тень, возможно, сразу за устьем пещеры». «Можно призвать Логрус и проверить», — сказал я. Фракир тут же дернулась на запястье, но, учитывая определенную метафизичность ситуации, лучше все-таки воздержаться. «Я сужу по цветам минералов на стенах», — продолжал Джарт. «Там позади все тяготело к монохромности». На декорации мне, собственно, плевать, но если мы вошли в тень, это уже своего рода победа. Я указал на землю. Пока тут светится эта тропа, мы по-прежнему под колпаком. А что, если просто с нее сойти? Джарт сделал шаг вправо. Сталактит задрожал и рухнул на землю меньше, чем в футе от Джарта. Тот мигом очутился рядом со мной. Конечно, было бы ужасно жалко не выяснить, куда же мы все-таки шли. Приключения они такие. Невежливо пропускать самое интересное. Мы почесали дальше. Ничего аллегорического по сторонам не происходило. Наши голоса и звуки шагов отдавались от стен. Где-то в гротах капала вода. Минералы поблескивали, тропа шла под уклон. Сколько мы шагали, не скажу. Через какое-то время каменные гроты начали повторяться, словно нас вновь и вновь телепортировали в одни и те же пещеры и коридоры. Это несколько притупило во мне ощущение времени. Однообразие убаюкивает, и внезапно туннель расширился и повернул влево. Хоть какая-то перемена. Справа открылся боковой ход. Джарт заглянул туда и быстро прошел мимо. «Там может таиться любая мерзость», — сказал он. «Верно», — кивнул я, — «но бояться, по-моему, не стоит. Почему же?» «Кажется, я начинаю понимать. Может, и мне объяснишь?» «Слишком долго. Погоди, скоро все выяснится». Мы миновали еще одно боковое ответвление. Похожее, но не такое же. Разумеется. Я прибавил шагу, торопясь удостовериться. Еще ответвление. Я побежал. Еще. Джард бежал рядом, по коридорам раскатывалось эхо. «Вперед!» «Уже скоро! Опять поворот!» И здесь я остановился. Коридор вел дальше. Тропа нет. Она сворачивала влево и упиралась в большую окованную железом дверь. Я пошарил справа от косяка, где должен быть крюк. Нащупал его, снял ключ. Вставил в скважину, повернул, вынул, повесил на место. — Мне тут не нравится, начальник, — заметил Афракир. — Знаю. — Похоже, ты понимаешь, что делаешь, — сказал Джард. — Ага, — промолвил я и добавил, — до определенной степени, поняв, что дверь открывается на меня, а не внутрь. Я ухватился за большую дверную скобу слева и потянул. — Может, все-таки объяснишь, куда мы пришли? — спросил Джард. Я шагнул назад. Тяжелая дверь скрипнула и повернулась. Это поразительно похоже на пещеры в Калвире под замком Амбер. — Класс! — отвечал он. — А что за дверью? — Очень похоже на вход в комнату, где в Амбере помещается путь. — Еще лучше. Я, надо думать, обернусь струйкой дыма, если ступлю туда ногой. — Похоже, но не во всем, — продолжал я. Сухай приходил взглянуть на самый путь, прежде чем мне его пройти, и ничего не пострадал. Наша мать его прошла. Верно. Если честно, я думаю, всякий истинный уроженец владений хаоса в состоянии пройти путь, и тоже с моими амберскими родственниками в отношении Логруса. Считается, что где-то в туманной глуби веков у нас были общие предки. Ладно, я пойду с тобой. Там ведь можно повернуться и не наступить на эту штуковину, так? Да. Я распахнул дверь до конца, подпер ее плечом и заглянул внутрь. Светящаяся тропа обрывалась в нескольких дюймах за порогом. Я чертыхнулся и отпустил дверь. «Что?» — спросил Джард, пытаясь заглянуть мне через плечо. «Не то, что я ждал». Я посторонился и дал ему посмотреть. Несколько секунд он глядел, потом произнес: «Ничего не понимаю». «Я тоже», — сказал я, — «но собираюсь разобраться». Я вошел в комнату. Джард за мной. Это был не тот путь, который я знал. Вернее, и тот, и не тот. Очертаниями он, в общем, повторял тот путь, но линии кое-где стерлись, исчезли, сдвинулись, а может, никогда и не были нанесены правильно. Обычно темное пространство между линиями лучилось голубоватой белизной, сами линии были черны, словно жизненная суть ушла из диаграммы и пропитала фон. По освещенным участкам пробегала мелкая рябь. Но главное другое. Посреди амберского пути никогда не было огненного кольца в круг мертвой, бесчувственной или заколдованной девушки. А девушка, разумеется, могла быть только Корал. Я сразу это понял, хотя лишь через несколько минут разглядел ее лицо за пляшущими огненными языками. Пока я смотрел, тяжелая дверь захлопнулась. Джард долго стоял неподвижно, затем произнес: — Этот твой камень явно проснулся. Видел бы ты свое лицо в его свете. За бело-голубым сиянием пути и дрожанием огненного кольца я и не заметил, что камень тоже рубиново горит. Я сделал шаг вперед, и меня обдало холодом, как от включенной карты. Видимо, это один из нарушенных путей, о которых говорила Джасра, путей, на которых прошли посвящение она и Джулия. Значит, я в одной из ранних теней, где-то поблизости от Амбера. Мысли понеслись галопом. Совсем недавно я заподозрил, что путь обладает разумом. Очень вероятно, что разумен и Логрус. Одно подтверждает другое. Впервые эта мысль пришла мне в голову, когда Корел прошла путь и попросила его перенести ее куда следует. Он исполнил приказание, и вот где она оказалась. Без сознания, видимо, поэтому-то я не мог связаться с ней через карту. Когда она исчезла, я обратился к пути, и тот, словно в насмешку, перенес меня из одного конца комнаты в другой, видимо, хотел доказать мне, что все понимает. «А ведь он не просто разумен», — решил я, заглянув в судный камень. «Он очень и очень умен. В камне возникали картинки. Они говорили, что я должен сделать. Так вот, в нормальных обстоятельствах я бы этого делать не стал. Выйдя из странного царства, сквозь которое вела тропа, я бы вытащил карту и попросил кого-нибудь меня отсюда забрать. Или даже призвал бы знак Логруса. И пока бы они с путем разбирались, благополучно улизнул через тень. Однако посреди нарушенного пути спала в огненном кольце Корал. Настоящий путь знал, что я ее не брошу. Видимо, он понял что-то, когда она по нему шла. Выстроил план и придумал, как меня подловить. Он хотел, чтобы я восстановил именно это его подобие, починил вот этот нарушенный путь, прошел бы по нему, неся с собой судный камень. Так Оберон вернул целостность оригиналу, правда, ценою собственной жизни. С другой стороны, король имел дело с прообразом, а это лишь одно из отображений. И потом, мой отец создал собственный эрзац из обрывка и остался жив. Но почему я? Потому что мой отец сумел создать новый путь? Существенно ли, что я несу в себе образ не только пути, но и Логруса? Или просто я оказался под рукой, и меня удалось принудить? Все вместе? Что-то совсем другое? — Что скажешь? — крикнул я. — Можешь ты мне ответить? Живот пронзила резкая боль. Голова пошла кругом. Комната завертелась, расплылась перед глазами, остановилась. Я смотрел на Джарта через путь. За спиной у него была дверь. — Как ты это сделал? — завопил он. — Это не я. — Ох! Джарт бочком двинулся вправо, пока не коснулся рукой стены. Держась за нее, он пошел по периферии пути, словно боясь сделать лишний шаг в сторону черных линий или отвести от них глаза. С этой стороны я чуть яснее видел Корел за яростно пляшущими языками. Забавно. Нас ничто особо не связывало. Между нами не было влюбленности, ни даже такой уж бешеной дружбы. Мы познакомились только третьего дня, долго гуляли по замку вокруг него и под ним, посидели вместе за столом, выпили и посмеялись. Может, познакомься мы ближе, выяснилось бы, что мы друг друга терпеть не можем. И все-таки мне с ней было хорошо, и хотелось получше ее узнать. И еще я чувствовал определенную вину за то, что с ней сталось. Как-никак, это и мой недосмотр. Иными словами, путь держал меня за горло. Хочешь освободить ее, изволь восстановить линии. Пламя кивнуло в мою сторону. — Подлая уловка, — сказал я вслух. Пламя снова кивнуло. Я продолжал разглядывать нарушенный путь. Почти все, что я знал об этом явлении, было почерпнуто из разговора с Джасрой, но она говорила, что посвященные нарушенного пути идут в промежутках между линиями, а картинка в судном камне понуждала меня идти вдоль линии, как если бы я проходил сам путь. Это разумно, если вспомнить отцовский рассказ. Так я протяну верный маршрут через разрушенные участки. Мне же не нужно недоделанное промежуточное посвящение. Джарт обошел дальний край пути, повернулся и двинулся ко мне. Когда он проходил мимо разрыва во внешнем контуре, оттуда по полу начал распространяться свет. Подобрался к его ноге. Джарта перекосило. Он страшно закричал и принялся оседать. «Прекрати!» — заорал я. «Или ищи себе другого починщика! Ну-ка верни ему нормальный облик и больше не трожь! А то я до тебя не коснусь. Я серьезно». Съежившиеся ноги вновь распрямились. Охватившее тело голубоватое свечение погасло, свет немного отхлынул. Выражение муки сошло с лица Джарта. «Знаю, что он призрак Логруса», — сказал я, «и сделан по подобию самого малоприятного из моих родственников». «Но ты, скотина, эти штучки брось, а то я по тебе не пойду. Можешь подавиться, Корел, и оставайся нарушенным». Свет вполз обратно через зазор, и все стало таким, каким было минуту назад. «Пообещай», — велел я. Пламя взметнулось от нарушенного пути к потолку и снова опало. «Я так понимаю, это означает «да».» Пламя кивнуло. «Спасибо», — прошептал Джарт.